Часть 8. Настал день фестиваля. Я сделал некоторые приготовления для клуба и направился к классу. Все суетились, наводя марафет, готовя костюмы и координируя световую аппаратуру, отчего было довольно шумно. Я оглядел комнату в поисках президента, планируя пройтись с ней по основным сценам, но не обнаружил ее. «Президент до сих пор в студсовете?» – поинтересовался я у Сакая. «Она даже в школу еще не приходила. Я его совета спрашивал. Они ее не видели». Лицо у него было непривычно серьезное. Я издал странный звук, который, видимо, отображал мое замешательство и недоверие. «Она не связывалась с тобой?» – спросил он меня. «Нет, у меня нет ее номера». Настроение резко упало и... «Президент, вы опоздали!» – крикнула девушка в дверях. Я посмотрел в ту сторону, чтобы увидеть, как президент медленно входит в комнату. Она удостоила окликнувшую ее девушку одним только взглядом и ничего не ответила. Нет же, губы двигались, но я ничего не слышал. У меня плохое предчувствие насчет всего этого. «Президент, ты в порядке?» «Все нормально». Она приблизилась, и я смог различить ее голос. Но это была не ее привычно чистая сопрано. Она охрипла настолько, что если бы сам не видел, как она говорит, никогда бы не подумал на нее. Глаза распухли, а щеки горели. Да она же лихорадит. Даже походка больше походила на то, будто ее что-то тащит. Нет, все ненормально. «Извини, я не спала этой ночью и устала. Похоже, что в итоге я простудилась», — призналась она. «Почему ты не спала?» «Я переволновалась из-за сегодняшнего выступления». «Так ты тоже переживала?» «А ты верно думаешь, что я робот?» — нахмурилась она, надув щечки. «Нет, просто ты так непринужденно со всеми общаешься на встречах». «Это потому, что я всегда выкладываюсь по полной». Успела проговорить она, прежде чем зашлась сухим кашлем. «Что мне делать? Она, конечно, может говорить, но в таком виде это будет несколько сложно. Нам нужна замена. Есть кто-нибудь?» Все девушки разом отвернулись. «Эй, у нас чрезвычайная ситуация». «Очевидно ведь, что никто из нас не хочет», — выступила вперед одна из девушек. «Заменить президента. Ведь все придут ради нее, разве нет? Если выйдет кто-то из нас, то всех сметут. Так что это не выход». «Точно! Если выйдет другая, это будет пустой тратой времени», — добавил Сакай, за что немедленно был утащен девушками. «Тогда мы должны сделать это, как и планировалось, хотя с таким голосом будет тяжело». «Эй, литературный клуб, ты можешь связаться с Эйне-сан?» — прохрипела президент. «Сегодня суббота, так что, наверное, должно сработать». «Будь так добр». Как она и просила, я набрал Эйну. «Привет, Эйна на связи». «Эйна-сан, кто это?» «Президент», — ответил я за нее. «Чего?» — удивилась Эйна. «Что случилось с твоим голосом?» «Простуда. У меня к тебе просьба». «Если я могу чем-то помочь, только скажи». Лицо президента тут же расслабилось. «Спасибо, тогда стань моим голосом в ведущей роли», — сказала она и глазом не моргнув. «Чего?» Вышло у нас одновременно. «Погодь, когда ты сказала голосом, ты имела в виду, что она сделает это по телефону?» «Именно». «Но ведь всем будет ясно, что голос-то другой». «Все нормально. Протагонист был ранен и стала немой, а демон для удобства выводит ее голос магией. Из общего ряда вроде не выбивается». «Если уж автор так говорит, то должно сработать». «Спасибо тебе. Теперь нужно подновить текст рассказчика». «Верно. Погоди, не в этом моя проблема. Я не могу играть». «Я же говорила тебе тогда в парке, чтобы ты тоже тренировалась. Помнишь?» «Помню, но у меня совсем не получается». «Ты можешь это сделать. Если точнее, ты единственная, кто может это сделать. Главная героиня — это ведь ты. Тебе не нужно играть. Просто говори слова». «Но у меня может получиться монотонно». «Это нормально. Ей не хватает чувств. Я знаю, что ты сможешь», — сказала президент, прежде чем снова закашляться. «Эйна, Ты слышала, как ей плохо? Сделаешь это? Ладно, я постараюсь. И мы готовы. Так держать! Ты выглядел круто, Яги-кун! Поддержали меня ответственные за костюмы и макияж девушки. Спасибо. Нервничаешь? Сильно. Бери пример с президента! Краем глаза я посмотрел на нее. Уже переодета в задрипанное платье, но при этом выглядит так эфемерно, будто может испариться в любой момент. Даже в таких обносках она все еще очаровывала. Она спокойно сидела, пробегая взглядом сценарий перед выходом. «Эйна, время! Ты готова?» – спросил я в телефон, который был подключен к стереосистеме. «Так точно! Предоставьте это мне!» – ответила она энергично, без единой талики волнения. «Я ведь не один нервничаю, верно?» И спустив долгий вздох, я выпрямился. «Хорошо, начинаем!» Донёсся вопль старосты, и президент выбежала на сцену. Все ободряюще приветствовали ее. Голос Эйны прошелся эхом по залу. «Больно, так больно! Может, станет легче, если я умру?» Пусть голос и искажался, он все еще был прекрасен. Идеальная, чистая, красивая сопрано, ласкающая слух. «Мой выход!» Классная комната была переоборудована под зал, и здесь стало много места. От количества зрителей мне стало немного не по себе. «Юная леди, могу я просить вас о малом одолжении? Не протянете ли мне руку помощи? Нога моя ранена, и ваша рука была бы сейчас очень кстати». На сцене я пробыл еще несколько сцен спектакля. Первые два акта наше трио отыграло без фатальных ошибок. И вот, наконец, время подошло к третьему действию. «Я на твоей стороне. Всегда и навеки». Сказав свой текст, я вложил кинжал в руку девушки-президента. Рот ее раскрылся, однако голоса Эйны я не услышал. Тишина повисла в зале. Я бросил взгляд за кулисы, одноклассники были в панике. Похоже, публика еще не поняла, что что-то пошло не так. «Что же случилось, Эйна? Почему ты ничего не говоришь?» Я хотел сказать это в микрофон, но неожиданно сдался. Я должен думать не о чувствах Эйны, а о чувствах персонажа на сцене. О чем думает эта девушка? Она должна быть счастлива, разве нет? Она же чувствует его любовь. Все сходится. Она была настолько счастлива, что не смогла дать воли своим чувствам. Итак, я на твоей стороне. Не раньше, чем я повторил эти слова, из глаз президента хлынули слезы. Может, эти слезы были частью иллюзии, под которую я попал. Мне показалось, что Эйна стоит рядом со мной на сцене. Никогда не признаюсь в этом президенту, но я видел в ней Эйну. «Я не представляю жизни без тебя, и я хочу быть с тобой», — ответила Эйна на мой призыв. Так мы проследовали прямо к хэппи-энду. «Чувак, это было блестяще!» — объявился Сакай, когда все закончилось. «Правда? Ага, зрители просто в восторге. А еще я все записал». Он протянул мне SD-карту. «Спасибо, ты мой спаситель». Сакай записывал постановку на свой телефон. Он репортер в журналистском клубе, и раз уж все равно обязан был посмотреть, я заставил его еще этим заодно заняться. «А, да, почему ты не пригласил Эйну Чан к нам? Было бы намного лучше вживую ведь», — спросил меня Сакай. Скорее всего, его интересовала лишь ее личность, а не само присутствие. «Кто знает. Как всегда, слово клещами не вытянешь». «Хе, может, откроешься хоть раз?» «Разумеется, нет. А даже если и так, я ничего не знаю. Пойду проведу литературный клуб». Я оставил Сакая позади и помчался в клубную комнату, чтобы избавиться от душераздирающего одиночества. По пути я послал Эйне запись. Спустя некоторое время я получил ответ. «Эйна». «Это было потрясающе, просто поразительно! Увидеть на сцене свою историю — это было просто не описать словами! Хотя я немного смущаюсь, ведь мой голос тоже тот». «Ты не так себе все представляла?» «Это именно так! Нет, это было даже лучше, потому что...» «Потому что...» «Так я увидела твое лицо». «Верно. Это первый раз, когда она меня увидела. Я испортил все впечатление?» «Вовсе нет. Это было как... прямо как я себе представляла. Это просто был ты». Под этот комплимент в стиле Эйны мое сердце наполнилось теплом. Последний день фестиваля. Для своих у нас были развлечения и после основного действа. На сцене спортзала играла группа, собранная из добровольцев, в зале устроили про-рестлинг. Я не из тех, кто будет самозабвенно веселиться с толпой, потому, сидя в углу зала, попивая из баночки, расслабленно наблюдал за представлением. Здесь было полно людей, занимающихся тем же самым, и я не чувствовал себя аутсайдером. «Литературный клуб!» Кто-то хлопнул меня по плечу. Разумеется, это была президент. «А это нормально? Разве не студсовет управляет всем этим?» «Не то чтобы я делаю всю работу сама», — ответила она так громко, как могла. Музыка была настолько оглушительна, что мне стало ее жаль. Я указала взглядом на дверь, и она кивнула. Мы покинули спортзал, направляясь вдоль коридора. Ночной ветерок был приятен. «Мне очень жаль», — начала президент, пока мы шли. «Я должна была уделять больше внимания своему здоровью». «Не переживай об этом. Ты была занята. Кроме того, даже в таком состоянии именно ты спасла всю постановку. Ты просто потрясающая». В итоге президент отыграла дважды. В тот раз и сегодня днем. Ко второму выступлению ее голос немного восстановился, и говорила она уже своим собственным. «Я?» «Ага. Ты не хотела никого тревожить, и даже Эйне было весело. Это немного несправедливо по отношению к президенту, но я был рад побывать на фестивале с Эйной, да и она, похоже, тоже. Это был удачный для нас случай. Президенту я, конечно, ничего не скажу, ведь я просто не смогу сказать, что был рад ее простуде. Это было грубо по отношению к ней и ее актерскому мастерству. Но я правда хочу, чтобы она знала, что не принесла никому неприятностей. Спасибо за поразительную игру. У тебя правда хорошо вышло», — сказал я, а она отвернулась. Ее лицо немного покраснело. «Могу сказать то же самое. Передашь мои благодарности Эйне. А теперь я пойду». И президент побежала, как если бы хотела спрятать свое лицо. Временами она милая. Я не вернулся в зал, но так и стоял под ночным ветерком.